Как мы знаем, в 8 и 9 столетиях варяги проложили торговый путь через Русь из Балтики в Азовское и Каспийское моря. В 10 столетии русские организовали собственную торговлю в национальном масштабе, продолжая извлекать прибыль из транзитной торговли. Днепровский речной путь вскоре превратился в основную артерию русской торговли, главный южный конец которой теперь был в Константинополе. Таким образом, Черное море стало играть более важную роль в русской торговле, чем Каспийское. Тем не менее, русские продолжали отчаянно охранять путь на Каспий. И именно с этой точки зрения мы наилучшим образом можем понять заинтересованность русских князей X и XI столетий в Тму-Таракане и важность этого города в русской истории раннего киевского периода. В конце XI века дорога на Азовское и Каспийское моря была перекрыта половцами, которые с этого момента, в периоды перемирий, служили посредниками между Русью и Востоком. Сходную роль играли волжские булгары. Существенные перемены, которые произошли в средиземноморской торговле после Первого крестового похода 1096-1099 годы, подорвали византийскую и русскую черноморскую торговлю, а разграбление Константинополя рыцарями во время Четвертого крестового похода 1204 год означало полный конец киевской черноморской торговли. Однако развитие в 12 столетии сухопутной торговли между Киевом и Центральной Европой в определенной мере смягчило неприятные последствия потери византийских рынков. На Балтике торговля продолжала расти, а с ней и значение северных русских городов-республик Новгорода и Пскова. Существовал также сухопутный торговый путь из Германии в эти города. Бременские купцы пользовались им в середине XII века. Обзор основных товаров русского импорта и экспорта удобнее всего проводить по регионам. В Византию в X веке русские экспортировали меха, мед, воск и рабов. Не совсем ясна ситуация XI и XII веков. Рабы-христиане более не продавались русскими за пределы страны. А продавались ли грекам рабы-язычники, такие как половецкие военнопленные, мы не знаем. Но хорошо известно, что половцы продавали заморским купцам русских пленных как рабов. Весьма вероятно, что в XII веке Русь экспортировала в Византийскую империю зерно. Из Византии в течение этих трех столетий на Русь импортировали в основном вина, шелка и предметы искусства, такие как иконы и ювелирные украшения, а также фрукты и изделия из стекла. В страны Востока Русь продавала меха, мед, воск, клыки моржей и, по крайней мере, в отдельные периоды, шерстяное сукно и льняное полотно, а покупали там специи, драгоценные камни, шелковые и сатиновые ткани, а также оружие дамасской стали и лошадей. Следует отметить, что некоторые товары, закупаемые русскими у восточных купцов, такие как ювелирные камни, специи, ковры и тому подобное, шли через Новгород в Западную Европу. В X и XI веках византийские товары, особенно шелковые ткани, также поступали в Северную Европу через Балтику. Новгородская торговля, таким образом, частично была транзитной. Другая особенность балтийской торговли состояла в том, что близкие категории товаров в разных случаях экспортировались или импортировались в зависимости от ситуации на международном рынке.